Приливы мяли и корёжили каменный шарик, разогревая его внутренности. Из-за этого вся поверхность представляла собой сплошное нагромождение горных хребтов и расщелин. И где-то здесь должна была находиться база аспайров. И как же ее найти в этом хаосе каменных разломов? Начинаю сканирование поверхности. На такой скорости у них было не очень много времени на поиски. Лишь едва-едва обшарить радарными лучами полушария, особо не вглядываясь. Времени на повторный осмотр заинтересовавших мест уже не оставалось. «Дивизион, внимание! Если засада тут есть, то сейчас самое время. Оружие в полную готовность!» Денис, уже давно выведший на консоли меню управления оружием, двумя касаниями активировал москиты и люциферы. Теперь, если что, как только радар захватит цель, можно будет стрелять. Но лучше бы обошлось. 2-1, это 2-5. Я кое-что вижу. Что именно 2-5? Тепловое пятно на поверхности. Комдив вполне резонно предположил. Вулканическое извержение? Никак нет. Следов вулканической активности в том районе не наблюдаю. Зато радар засек большое количество металла. Очень большое. Сейчас пытаюсь разглядеть то место через телескоп, но оно скоро скроется за горизонтом. Докладывай, если что обнаружишь. Кстати, мои поздравления, дивизион. На орбите все чисто. Начинаем маневр торможения. И снова навалившаяся тяжесть заставила Дениса мрачно ругнуться. Флот дал им дополнительные 15 км в секунду, а сейчас им придется уравнивать скорости с планетоидом. И значит, двигателям придется отработать дольше, чем на разгоне. «Стю, сколько времени проработают двигатели?» «Погасим скорость через 23 минуты, потом еще 10 минут обратный разгон. Улетим-то мы на 117 тысяч километров». «Меньше цифр, пожалуйста. Полчаса?» «Около того. Учитывая маневрирование при выходе на орбиту, мы истратим 63% рабочего тела». «Ну и что? Боя все равно не предвидится, а значит, будем болтаться на орбите, пока сюда не прибудет флот». «Не так и долго, кстати. Наверняка Марченко уже доложил, что все чисто». Скорее всего, так оно и было. На тактической карте было видно, как побежали, изменяясь цифры, обозначавшие ускорение и скорость кораблей флота. Подходили они неторопливо, несмотря на разведку, опасаясь возможных ловушек. Аспайры все еще оставались во многом величиной неизвестной. Так что первыми шли фрегаты, прикрывая собой громады линкоров и двух приданных крейсеров. Уже перед самым выходом на орбиту поступило распоряжение от Димитрова. «Второй, после выхода фрегатов на орбиту, передайте дежурство четвертому и стыкуйтесь с Авером для дозаправки. Когда обнаружат базу, вы будете обеспечивать с орбиты непосредственное прикрытие десанта». Стюарт беззлобно прокомментировал. «Похоже, на нас хотят переложить все дела. Тут пора требовать сверхурочные». Флот добирался дольше, чем такшипы. Сказывалось меньшее ускорение и незначительность расстояния. Ведь если на длинной дистанции любой крупный корабль обгонит такшип, то на короткое трехкратное превосходство в ускорении решало все. Так что, когда к планете осторожно подобрались два фрегата из эскорта Фобоса, дивизион уже давно крутился на низкой орбите, по-прежнему безуспешно пытаясь обнаружить базу аспайров. Все-таки на такшипах стояли слишком узкоспециализированные поисковые радары. Пара однотипных фрегатов «Таталия» и «Костюшка» синхронно легли на пересекающиеся орбиты, позволяющие просканировать максимальную площадь поверхности спутника. И буквально через четверть часа базу обнаружили, тем самым наглядно доказав превосходство своих РЛС. Разглядеть очертания укрытых в глубокой расщелине куполов радаром такшипов не хватило бы разрешающей способности. Правда, также они отыскали еще одно тепловое пятно неподалеку от куполов. Как его пропустили такшипы, Денис не понял. Хоть и меньше первого, это пятно должно было ярко светиться на любых тепловизорах. Эта новость догнала их, когда дивизион уже подходил к лежащему на высокой орбите Аверу. Израсходовав за время полета 2/3 рабочего тела, такшипы нуждались в дозаправке. 2/3 – это полетный контроль. Вам разрешена посадка. С возвращением. Помимо воли, Денис улыбнулся, настолько приятно ему было слышать этот нежный женский голос. «Спасибо, Вика. Я даже успел соскучиться». Что она ему собиралась ответить, Денис так и не узнал. В разговор вклинился ласковый до дрожи голос Димитрова. «Два третий. Дёмин, будь так любезен, очисти канал полётного контроля». «Простите, господин капитан второго ранга». «После вылета поговорим отдельно. Конец связи». Денис раздраженно сбросил канал, как вдруг сработал приватный, личный канал командира дивизии. «Дёмин, тут такое дело, ты на неё запал?» И не дожидаясь ответа, Дениса продолжил. «Зря ты, сынок. Алексеева, она любовница второго помощника капитана. Уже давно. Пожалуй, ты ещё до Гектора не добрался, как у них роман начался. У девочки шок был после разгрома первого ударного. А Фербер, он мастер успокаивать». Сказать, что Денис обалдел, не сказать ничего. Но... «Никаких «но», сынок. Будь реалистом. Когда на 600 мужиков приходится 25 баб, у лейтенантов шансов нет. Конец связи». Командир дивизии отключился как раз в тот момент, когда Живучий с лязгом пристыковался в захваты. Почти тут же еще один более слабый лязг, пристыковались шланги заправщика и легкая, еле заметная вибрация от перекачиваемого жидкого водорода. Денис сидел оглушенный новостью. Конечно, Димитров был прав по всем статьям, но Фербер – старый пень, ведь ему уже под 40. Как он сумел? Как она могла? Словно чувствуя неладное, бортинженер внезапно решил озвучить и так всем понятные события. «Получаем рабочее тело». Зарембо сделал паузу, видимо, сверяясь с дисплеем. «Время полной заправки – 9 минут». «Как думаешь, что там на спутнике?» Денис постарался придать голосу максимально беспечный тон. «В смысле, построено?» Зарембо явно был не прочь почесать языком. «Угу». «Жилые помещения, заводик по очистке водорода, емкости в грунте. Да как у нас все, наверное. Вряд ли они велосипед изобретали». «Думаешь, заправочная станция?» Даже не видя Зарембо, Денис явственно представил, как здоровяк пожал обтянутыми скафандром плечами. «А что это еще, по-твоему, может быть? Газовый гигант вне красной зоны системы, небольшой спутник вблизи предела Роша». «Ну, так-то резонно. Вот только та хрень на орбите, которую засекли сразу после выхода из прыжка. Она в идею заправочной станции не укладывается. И потом, куда она делась?» Раздумывал бортинженер недолго, видимо, уже успев оценить ситуацию во время обратного полета. «Может, орбитальная пристань, может, верфь для мелкого ремонта. Система расположена близко к нашему космосу, считай, прифронтовая. Вполне могли заложить базу». Денис недоверчиво протянул. «За 3-то года?» «А что мы знаем об их экономике, Дэн? Может, они уже тысячелетия колонизируют миры и отработали эту самую технологию до мелочей?» Их диалог прервал сигнал окончания заправки. Пора было снова возвращаться в пространство. Денис, все еще ощущая несправедливость мира, подал команду на взлет. Может быть, там, в космосе, его отпустят? Но отчего ему так не везет с женщинами? Стоит только влюбиться, и та, кто покорила сердце, обязательно предпочтет другого. Он угрюмо сгорбился в ложементе, даже не замечая рывков такшипа, что бросали его из стороны в сторону. На душе было слишком паршиво, чтобы обращать внимание на столь мелкие неудобства. Они отстыковались как раз в тот момент, когда к планетоиду уже подходили окруженные роем истребителей десантные баржи. Денис машинально сосчитал отметки и присвистнул. Судя по их количеству, на штурм планетоида шел минимум десантный полк. 2500 десантников при поддержке танкового батальона. Насколько знал Денис, одной дивизией 20 лет назад был подавлен мятеж на Большом Шраме. Тогда деморализованные уничтожением импровизированной орбитальной обороны сепаратисты сдались раньше, чем в бой успела войти вся первая десантная. А сейчас на несчастный планетоид шла пятая часть дивизии. Но все же лучше перестраховаться, и хотя после сражения на орбите Илеона люди знали о том, как выглядят аспайры, и представляли их физические кондиции, непосредственно в бою с ними еще не встречались.